Глава 13. Земля содрогнулась от очередного мощного взрыва, и с потолка блиндажа на стол посыпалась порция земли. Андрей раздраженно стряхнул ее с карты, стараясь сохранить видимость порядка. «Да когда же они угомонятся уже?» — вздохнул он, потирая глаза. «Третьи сутки долбят без передышки. Прям ни вздохнуть, ни подумать нормально». Я, сидевший напротив и перебиравший сводку о потерях, поднял взгляд. «Если угомоняться, это еще хуже. Станет подозрительно. Начнешь искать, где ловушка, волноваться». Андрей усмехнулся, но тут же нахмурился, вновь обводя пальцем карту. «Вот тут он ткнул в точку на схеме. У нас уже почти ничего не осталось. Если так продолжится, будем держать позиции только чудом». «Не чудом, а упорством», — заметил я спокойно, аккуратно складывая бумаги. «И поддержкой артиллерии. У нас есть план, и он работает. Пока что». Раздался очередной гулкий удар, блиндаж довольно сильно тряхнуло, и кусок потолка с треском рухнул прямо на стол с бумагами. Андрей снова чертыхнулся, поднимая обломки. «Проклятье! У них там что, бесконечный запас снарядов? Или они просто решили нас утомить до смерти? Представляю, каково сейчас в окопах на передовых позициях. Третьи сутки под таким обстрелом — это серьезное испытание». «Главное — это то, что люди понимают, что если сдадим этот узел, противник сможет перебросить подкрепление на Южный фронт. Мы здесь — их ключевая цель». Я отложил бумаги и подошел к столу. Андрей вздохнул, убирая с карты последний комок земли. «Понимать-то понимать, но я все равно за них переживаю. Вымотаны все. Сколько еще так продержимся?» Я, глядя на карту, произнес: «Сколько потребуется». Командование понимает, что с падением этого рубежа обороны посыплется весь фронт. Из штаба дивизии сообщили, что в ближайшее время перебросят к нам дополнительные силы. Вот только они забыли уточнить, когда именно эти подкрепления прибудут. Андрей махнул рукой. «Просто нас, как обычно, используют как щит, чтобы выиграть время, а потом еще и разнос устроят за неоправданно высокие потери!» Я спокойно ответил. «Но мы — это и есть щит, Андрей. Но это не значит, что нас оставят здесь умирать. Пока мы удерживаем эти позиции, у нас есть шанс на победу. А если сдадимся и отступим, то ничего этого не будет, и все наши жертвы будут напрасными». Очередной взрыв прогремел совсем рядом, заставив блиндаж содрогнуться. Андрей устало провел рукой по лицу. «Да понимаю я это все. Будем держаться. Только с подкреплениями не было бы слишком поздно». Мы оба замолчали, слушая, как грохот орудий за стенами продолжает свою бесконечную симфонию войны. Я сидел у печки, сжимая в руках кружку горячего чая, и смотрел на маленькую фотографию, лежавшую передо мной на грубо сколоченном столе. В этом мире, наконец, появилось такое чудо, как фотография. Пусть они еще тусклые и блеклые, но каждая деталь на этом снимке согревала мое сердце сильнее любого костра, не хуже идеальных изображений из прошлого, что я носил в своей памяти. Вчера к нам добрался почтальон. Для солдата письмо из дома — это всегда событие, ради которого стоит жить. Оно важнее наград, громких слов и похвалы. А для меня эта фотография стала самым настоящим орденом. На ней мои любимые девочки, Софи и наша маленькая доченька Полина. Я впервые за долгие месяцы мог увидеть их. Софи, такая спокойная, такая родная, сидела в кресле, держа на руках нашу дочь. Моя Полиночка. Какая же она уже большая. Ей уже 6 месяцев. На фотографии крошка улыбалась. Это было видно даже сквозь тусклые черно-белые оттенки снимка. Я не мог оторвать взгляд от ее крохотных пальчиков, от мягких очертаний лица. Она была просто ангелом. Моим ангелом. Больше года прошло с тех пор, как я расстался с Софи. Как быстро летит время. И как оно медленно тянется, когда мы в разлуке. Я вспоминал, как провожал ее взглядом в тот день, когда отправлялся на фронт. Как боялся, что никогда больше не услышу ее голоса, не увижу ее нежных глаз. Но теперь, держа в руках это маленькое чудо, фотографию, я знал, она ждет. Они обе ждут. Софи, наконец, переехала от Лизы во дворец Вайсбергов. Это стало их домом, нашим домом. Мама тоже переехала к ним. Я представлял, как она наверняка носится вокруг Полины, окружая ее любовью, как раньше окружала меня. Я знал, что Софи рядом с моей матерью в надежных руках, и это немного успокаивало мое сердце. Но как же хотелось быть рядом, быть там, где сейчас звучит смех моей дочери, где Софи готовит чай и тихо напевает. Хотелось взять Полину на руки, услышать, как она произносит первое слово. Хотелось просто обнять Софи, прижать к себе и почувствовать, как бьется ее сердце, ощутить ее дыхание. Я провел пальцами по краю фотографии, словно мог прикоснуться к ним через это изображение. В голове был лишь один вопрос: увижу ли я их когда-нибудь? Но вместе с тем появлялась уверенность. Я вернусь. Я сделаю все, чтобы мы были счастливы. Эти мысли согревали меня в холодном блиндаже, заглушали гул обстрелов и напоминали, ради чего я здесь. Ради них. Ради моей семьи. Я часто думал о Софии и маленькой Полине, которые ждали меня дома. Их любовь была тем светом, который вел меня вперед даже в самые темные времена. За этот год многое изменилось. Война продолжалась, и я, вернувшись на фронт после краткого отпуска, обнаружил, что судьба приготовила для меня новые испытания и вызовы. Мне доверили командование целым полком. Теперь черными косцами называли не только батальон, который мы с Андреем и Саймоном создали с нуля, но и весь полк. Эта слава окутывала нас мрачным ореолом, как для своих, так и для врагов. Мы стали символом стойкости. Все знали, там, где оборону держат черные косцы, пройти невозможно. Враги уважали нас, боялись и называли не иначе, как проклятием полей. Для меня это была не просто гордость, но и ответственность, которую я чувствовал постоянно. За это время я вырос в звании. Люди говорили, что я стал самым молодым полковником в армии, но звания никогда не были моей целью. Они лишь подтверждали, что я делаю свою работу так, как нужно. Андрей тоже не остался в стороне. Его заслуги не остались незамеченными. Теперь он капитан, командует тем самым батальоном, который мы вместе подняли на ноги в начале войны. Видеть, как он уверенно руководит солдатами, было для меня чем-то особенным. Мы с ним прошли слишком многое, чтобы просто считать друг друга сослуживцами. Он стал братом по духу, человеком, на которого я мог положиться даже в самых отчаянных ситуациях. Наш полк стал единым организмом, где каждый знал свое место и свою задачу. Солдаты уважали меня не за звание, а за то, что я всегда был с ними, разделяя тяготы войны. Я видел, как они смотрят на меня перед боем, как доверяют своим командирам, и это придавало мне сил. Конечно, война не щадила никого, мы теряли друзей, сослуживцев, но каждый раз поднимались, чтобы продолжать бороться. Каждый день начинался с нового испытания, но я знал, пока я жив, пока я могу держать оружие, наш полк будет стоять непоколебимо. Мы стали той стеной, о которую разбиваются волны вражеских армий. И пока сердце бьется в моей груди, я не позволю этой стене рухнуть. Саймона больше нет с нами. Нет, он жив, здоров и, как мне кажется, вполне доволен жизнью. Но теперь он не на передовой. Саймон возглавляет особое конструкторское бюро, куда я его, можно сказать, протолкнул. Все началось с его невероятной увлеченности пулеметами. Он буквально жил этим оружием, постоянно выдумывал какие-то модификации и улучшения для наших картечниц. Иногда его идеи казались бредовыми, но чем дольше я наблюдала за его энтузиазмом, тем больше убеждался, что у Саймона настоящий дар. Как-то раз за очередной кружкой крепкого чая мы обсуждали, почему наши пулеметы такие тяжелые и сложные в использовании. Я почти в шутку набросал на клочке бумаги схему автоматики, основанной на отводе пороховых газов на поршень. «Вот», — сказал я, передавая ему схему, — «если бы кто-то сумел сделать такое, стрелять стало бы гораздо проще». Саймон замер, как будто перед ним раскрыли величайшую тайну мироздания. «Это же гениально!» — пробормотал он, всматриваясь в схему. Он тут же вытащил из кармана карандаш с блокнотом и начал что-то чертить и высчитывать. «Знаешь», — сказал он, не отрываясь от бумаги, — «а если использовать отдачу? Ну, чтобы энергия выстрела не пропадала зря». Я пожал плечами. «Понятия не имею, дружище. Ты же у нас специалист по железкам». С этого момента Саймон перестал быть Саймоном. Он стал чем-то вроде призрака, который обитал в нашем лагере, но мысленно всегда был где-то еще. Несколько дней подряд он ходил с угрюмо задумчивым лицом, часто забывая поесть или поспать. Наконец, однажды он пришел ко мне, размахивая каким-то чертежом. «Смотри!» — сказал он, распахнув передо мной лист бумаги. «Это идея! Полный цикл автоматической перезарядки за счет отвода пороховых газов! Это будет революция!» Я взглянул на чертеж и только кивнул. «Выглядит убедительно, Саймон. Думаю, что это должно сработать». «Должно-то должно», — вздохнул он. «Да только, боюсь, долго придется добиваться реализации моих задумок. Это же нужны будут деньги, какое-то производство, мастера. Да еще и наше военное ведомство надо этим заинтересовать. Ну, сам же помнишь, как долго пришлось добиваться увеличения выпуска тех же картечниц. А тут совершенно новое оружие. Так что пока там наши генералы раскачаются, то уже и война закончится». Ну, пришлось заняться бумажной волокитой. Я написал письмо императору с описанием нового вида вооружений и перспективами его применения. И выписал Саймону командировочное удостоверение. «Удачи, друг», — сказал я, пожимая ему руку перед его отъездом. «Император примет тебя, а дальше все будет зависеть от того, насколько точно ты сможешь описать свою разработку. Его Величество ценит хороших специалистов и не чужд техническому прогрессу, так что, надеюсь, поддержит тебя». Саймон уехал, и мы его больше не видели. Но в одном из своих писем он написал: «Работа над автоматическим оружием идет полным ходом. Император дал добро на создание опытного образца. Уже проходят испытания нескольких моделей. Если все пойдет так, как я задумал, это оружие изменит ход войны». Читая это письмо, я улыбнулся. Мой старый друг, похоже, нашел свое призвание. «Ну что ж, Саймон», — подумал я, откладывая письмо. «Похоже, у этого мира появился свой Хайрем Максим или Михаил Калашников. Очередной близкий взрыв заставил меня вздрогнуть, а стул подо мной угрожающе скрипнул. С потолка блиндажа сыпалась земля, добавляя к хаосу ощущение, что сам мир готов рухнуть». Ком грязи угодил прямо в кружку моего чая, и я, зло чертыхнувшись, выплеснул содержимое на пол. «Отлично!» — пробормотал я себе под нос. «Как будто мало других неприятностей». Подойдя к столу, я снова склонился над картой. Картина передо мной была далека от оптимистичной. Если мы, черные косты, стояли в обороне как скала, то наши соседи, увы, не могли похвастаться такой же стойкостью. Слишком много у них было необстрелянных новобранцев, которым только-только выдали форму и винтовки. Ребят, конечно, храбрые, но что толку в храбрости, если не хватает опыта? Впору молиться, чтобы они хотя бы не бросили позиции. Я потер виски, пытаясь сосредоточиться. За то время, что идет эта война, многое в тактике изменилось. Старые приемы больше не работали. Зато теперь в нашем арсенале были бронепоезда. Настоящие подвижные крепости, оснащенные артиллерией, способные устраивать ад на земле. Еще впечатляли железнодорожные артиллерийские батареи с морскими крупнокалиберными орудиями. Одна такая батарея вместе с бронепоездом находилась сейчас в нашем тылу, прикрывая нас огнем. От этой мысли стало чуть спокойнее. В блиндаж ворвался Андрей, запыхавшийся и покрытый пылью, как будто только что вылез из окопа. «Наши друзья, похоже, зашевелились», — сказал он, бросив взгляд на карту. «Разведка доложила, что они сосредотачивают значительные силы напротив наших соседей справа. Я уже отправил туда посыльного, чтобы предупредить». «Сведения точные?» — спросил я, не отрывая глаз от обозначений. «А?» — он махнул рукой в сторону выхода. «Оттуда по соседям прилетает, как из пулемета. Вижу, ты уже почаевничал», — добавил он с кривой усмешкой, кивнув на прокинутую кружку. «Очень смешно», — огрызнулся я. «Пойдем посмотрим, что там». Мы поднялись на позиции. Вокруг дым, взрывы, земля дрожит. Но в этом хаосе мой взгляд привычно выискивал знакомые ориентиры. Андрей указал в сторону леса, что рос на нашем правом фланге. «Видишь, что там творится? Их там буквально с землей смешивают. Проклятье!» Выдохнул я, наблюдая, как с той стороны доносятся частые взрывы крупнокалиберных снарядов. «Я же предупреждал командование об усилении там обороны. Мне обещали перебросить туда дополнительные подкрепления!» Андрей хмыкнул. «Эх, мечтатель!» «Но я не мечтал. Я думал о том, как мы будем держаться дальше, потому что если соседи не справятся, то нас ждет либо окружение, либо отступление. Во всяком случае, больших потерь не избежать. К вечеру так и произошло. Посыльный из штаба дивизии появился, усталый, с оторванным погоном, покрытый пылью и грязью. Он протянул мне записку с приказом. «Полковник, распоряжение отступить. Угроза окружения». Я почувствовал, как сердце сжалось. Мы покидали важный город, очередной ключевой железнодорожный узел. Все, за что мы сражались неделями, пошло коту под хвост. Я резко ударил кулаком по столу. «Это не война, хрен пойми что!» Не сдержавшись, выкрикнул я. Я предупреждал их, кричал, что нужно усилить фланги, доказывал, что не надо размазывать подкрепления по всей линии обороны, необходимо сосредоточить их на наиболее угрожаемых участках. Говорил о необходимости иметь мобильный резерв, но всем все пофиг! «Они-то понимают, командир. Тихо, — сказал Алан. — Только откуда людей взять? Вся дивизия истощена. Под покровом ночи мы начали отход. Каждый шаг давался тяжело, словно по пятам следовала тень поражения. Солдаты шли молча, только изредка нарушая тишину сдержанными репликами. Мы не оставили врагу ни метра нетронутой инфраструктуры. Громкие взрывы эхом разнеслись в ночной тишине. Позади рвались рельсы, стрелки и водокачка. Все ключевые точки, которые могли бы обеспечить врагу оперативное наступление, были уничтожены. Я обернулся, чтобы в последний раз посмотреть на оставленный железнодорожный узел, теперь погребенный под обломками огнем. «Ничего, ребята», — произнес я, чтобы хоть как-то приободрить солдат. «Они это не забудут. Мы еще вернемся». Алан шагал рядом, крепко сжимая кулаки. «Вернемся, командир. Только дайте нам время». Я кивнул. «Мы должны были вернуться. Не для штабных отчетов или наград, а потому что это была наша земля, обильно политая кровью. Нашей кровью». Произошедшее не осталось незамеченным. Император, узнав о сдаче стратегически важного участка обороны, распорядился немедленно снять командира дивизии с должности. Судьба его теперь решалась трибуналом. Однако самое неожиданное было впереди. Вместо ожидаемых выговоров или даже отстранения от должности, я получил приказ принять командование дивизией. Сказать, что я был ошеломлен, ничего не сказать. Это больше напоминало жест отчаяния, чем продуманное решение. Мое назначение происходило на фоне усиливающегося давления со стороны колдарийцев, которые теперь устремились к предместьям Арцбурга, древней столицы империи. Этот город был не просто географической точкой на карте, а символом имперского величия, колыбелью ее истории. Его потеря означала бы не только военное поражение на конкретном участке, но и моральный удар по всей стране. Арцбург был для врага священной целью. Колдарийцы, словно одержимые, бросали все больше и больше сил на его штурм. Взять этого города дало бы им огромный рычаг в переговорах о мире. Они могли диктовать свои условия, а империя оказалась бы униженной перед всем миром. Это прекрасно понимали все, от императора до последнего солдата, стоявшего в обороне. Я не мог позволить себе растерянности. С первых часов нового назначения я отдал приказ укреплять позиции. Лопаты стали нашим главным оружием. Солдаты, усталые, но сосредоточенные, трудились без остановки, зарываясь в землю. Мы строили линии траншей, укрепляли блиндажи, ставили проволочные заграждения. Все давно уже усвоили одну простую истину, что чем глубже закопаешься, тем больше шансов пожить подольше. «Командир, подошел ко мне Алан, стряхивая сыру грязь. Солдаты работают на износ, но настроение боевое. Все понимают, что это наш последний рубеж». Я кивнул, стиснув зубы. «Если мы дадим им сломить нас здесь», — произнес я, оглядывая оборону. «Это будет началом конца. Император доверился нам, и мы не имеем права проиграть». «Не проиграем», — с твердой уверенностью ответил Алан. «Но людей бы еще, и боеприпасы. Мы на грани». Он был прав. Линия снабжения едва справлялась. У меня в запасе было всего чуть более 2 боекомплектов. Я прикусил губу, размышляя, как перераспределить ресурсы. Ночами холодный ветер, пробирающий до костей, не давал покоя, но никто не жаловался. Солдаты стоически продолжали копать. На лицах усталость, но в глазах горел огонь. Каждый знал, здесь у Арцбурга решается судьба всей империи. Эрвин, голос Андрея раздался рядом. Ребята спрашивают, когда подкрепление подойдет. Все понимают ситуацию, но нервы уже на пределе. «Подкрепления не будет», — коротко ответил я. «Мы одни». Андрей не стал задавать лишних вопросов, лишь кивнул. Он знал, что все будет зависеть от нас самих. Когда солнце начало подниматься над горизонтом, я стоял у края свежевырытой траншеи, вглядываясь в туманную даль. Впереди было слишком тихо, и эта тишина угнетала сильнее, чем артобстрелы. Где-то там за полями затаилась армия колдарийцев, готовая к прыжку. Я сжал кулак, ощущая, как холодный воздух обжигает легкие. «Пусть приходят», — прошептал я. «Мы готовы». Когда разведка подтвердила, что враг готовится начать наступление, я собрал всех свободных бойцов. Солдаты, покрытые пылью и грязью, с впалыми щеками, но с горящими глазами, выстроились в шеренги. Никто не опускал взгляд. Они знали, что впереди будет бой, возможно, самый решающий за всю войну. И для многих этот бой будет последним. Я поднялся на наспех сколоченную трибуну, чтобы все могли меня видеть и слышать. Ветер трепал мою шинель и имперские флаги за моей спиной. Холод пробирал до костей, но это только добавляло моменту драматизма. Я посмотрел на каждое лицо перед собой. В них была усталость, но не было страха. «Солдаты и офицеры!» — начал я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно и твердо. «Мы с вами прошли многое. Сдерживали врага, когда казалось, что все потеряно. Громили превосходящие силы противника. Показывали, что колдарийцы могут быть побеждены, что они не такие уж и непобедимые. Сегодня перед нами стоит новая задача. Задача, которая решит судьбу не только нашу, но и всей империи». Я сделал паузу, давая им время осознать мои слова. Кто-то из солдат сжал в руках винтовку, кто-то опустил взгляд. Но все слушали внимательно. «Позади нас Арцбург», — продолжил я. «Это сердце империи, город, с которого началась наша великая история. Захватив его, враг не просто получит территорию, он нанесет удар по нашему сердцу, нашей гордости, нашей вере в себя. Мы не можем этого допустить». Я обвел взглядом строй. Теперь никто не отводил глаз. «Дальше отступать некуда», — сказал я громче, чтобы мои слова эхом разнеслись по всему лагерю. «Эта земля станет нашей крепостью, и если враг захочет пройти через нее, то пусть знает, она станет его могилой». «Там!» — я взмахнул рукой в сторону видимых вдалеке шпилей древнего города. «Для нас земли нет! Здесь наш последний рубеж!» Солдаты молчали. Но в их глазах начинал загораться тот самый огонь, который не раз приводил нас к победе. «Велика империя! Да дальше нам отступать некуда! Позади Арцбург!» — крикнул я, поднимая руку. Мой голос перекрыл свист ветра, отозвался в каждом сердце. Солдаты ответили дружным, как сталь, ревом. «За Арцбург!» В этот момент я видел, что мы едины. Каждый из них понимал, что это не просто бой, это бой за все, что мы любим и во что верим. Бой за само право существовать. Враг обрушился на нас яростью, которая граничила с безумием. Их атаки следовали одна за другой, волнами, словно они забыли, что такое страх. Мы слышали их боевые крики, свист снарядов, грохот пулеметов и неумолимый топот сотен сапог. Они ломились вперед, не обращая внимания на потери, как будто сама смерть для них была менее страшна, чем неудача. Несколько раз их атаки заканчивались яростными рукопашными схватками в окопах. В этом аду люди сражались штыками, ножами, прикладами и голыми руками. Земля под ногами превращалась в месиво из грязи и крови. Мы отбрасывали их назад, но снова и снова они шли, будто неутомимые зомби. Перед нашей линией обороны земля постепенно покрылась телами врагов, лошадей, обломками оружия. Воздух был насыщен пороховым дымом и запахом смерти. Иногда казалось, что сама Земля протестует против этого безумия. Но мы тоже теряли людей, друзей, товарищей, тех, с кем делили хлеб, с кем строили позиции, с кем смеялись над солдатскими шутками. Я читал донесения о погибших, слушал доклады, и каждый раз сердце сжималось. Но не было времени для слез. Нас еще не сломили, и пока мы стоим, город остается за нами. Я ежедневно писал рапорты в штаб. В каждом указывал одно — нам нужны подкрепления. Но ответ был один — держитесь, и мы держались. Каждый солдат здесь знал, если мы не устоим, то враг прорвется к Карлсбургу. Наконец, однажды, после очередного изнурительного дня, наступило затишье. Мы ждали следующей атаки, но ее не было. Тишина казалась чужой, непривычной. Казалось, даже ветер боялся нарушить этот обманчивый покой. В блиндаже собрался командный состав. Андрей, вытирая пот с лица, поднял взгляд. «Не верю, что они сдались. Может, ждут подкрепления или подтягивают артиллерию?» «Может, и так», — кивнул Алан, устало откинувшись на ящик с патронами. «Но затишье нам на руку. Хоть немного отдохнуть сможем и перегруппироваться». «Они не остановятся», — я глухо произнес, разглядывая карту, усеянную метками. «Это только передышка. Если у них есть хоть немного ресурсов, они снова ударят». В окопах солдаты тоже нервно переговаривались. Кто-то чистил оружие, кто-то курил, глядя на затянутое гарью небо. Все понимали, впереди еще будет бой, возможно, самый тяжелый из всех, но никто не жаловался, никто не отступил бы. Мы сделали все, чтобы подготовиться к следующему штурму, зная, что для многих из нас он станет последним. 3 дня мы использовали для передышки, словно глоток воды в пустыне. Солдаты латали окопы, восстанавливали укрепления, ремонтировали оружие и просто приходили в себя. Артиллерийские обстрелы со стороны противника, хоть и продолжались, уже не вызывали прежнего страха. Мы научились распознавать их по звуку, где-то близко, но не к нам. Научились пригибаться рефлекторно, даже не прерывая разговора. Но утром 4-го дня мир вокруг изменился. Тишина накрыла наши позиции так внезапно, что стало не по себе. Это была не та тишина, что радует после шума, а тревожная, гнетущая, будто природа сама замерла в ожидании чего-то страшного. Даже птицы перестали петь. С переднего края пришло сообщение. У колдарицев заметно какое-то движение. Наблюдатель добавил, что это странное движение, не похожее на обычную переброску войск. «Я сам посмотрю», — решил я, направляясь на наблюдательный пункт на передовой. Я прошел вдоль траншеи, кивая бойцам, бросая короткие слова поддержки. Они, как всегда, едва заметно улыбались в ответ. Здесь все давно понимали, слова — это просто звук, а поддержка выражается иначе. В том, что командир рядом делит с тобой этот окоп, эту грязь и этот страх. Когда я дошел до самой передовой траншеи, меня встретил Андрей. Он выглядел встревоженным. «Что-то мне не нравится эта тишина», — проговорил он, поправляя бинокль на шее. «Такое ощущение, что они что-то задумали». «Посмотрим», — отозвался я, вглядываясь через окуляры бинокля в колдарийские позиции. И тут я услышал этот звук. Он пришел издалека, глухой, ритмичный, словно кто-то огромный и стальной шагал по земле. Сначала я не понял, что это. Это было что-то до боли знакомое, но что именно, я сразу вспомнить не смог. Только когда звук повторился, я узнал его, и предательский холодок страха пробежал по спине. Это был лязг гусениц. «Твою же!» — пробормотал я. Я вскинул бинокль и стал всматриваться в дымку, оставшуюся после артобстрела. Сначала ничего не было видно, только ровная линия горизонта, покрыта редкими деревьями и воронками от снарядов. Но потом я разглядел их. Десяток стальных коробок, медленно и неотвратимо выползающих из этой самой дымки в нашу сторону. Они не были похожи на привычного мне вида танки. Скорее всего, это были здоровенные стальные сараи, что-то вроде первых немецких танков, только размером раза в 2 побольше. Такие же угловатые, обвешанные клепанной броней, с торчащим спереди стволом малокалиберной пушки и двумя гатлингами в спансонах по бокам. За каждым из этих сараев на гусеничном ходу тянулся густой шлейф дыма, а из-под днища периодически вырывалось облако сбрасываемого пара. Этакий стимпанковский вариант танка. Скорость их передвижения тоже не впечатляла. Пожалуй, даже помедленнее пешехода будут, особенно по изрытому снарядами полю. Но все же они хоть медленно, но приближались. Бойцы в окопах начали нервно переглядываться. «Это еще что за хрень?» — вырвалось у Андрея. «Похоже, у колдарицев нашелся инженер с фантазией», — произнес я. «Если мы эти стальные коробки не остановим, то вся оборона рухнет». Солдаты в окопах начали заметно нервничать. Кто-то хватался за винтовку, кто-то поправлял ремень, а кто-то просто смотрел на приближающихся монстров, не отрываясь. В воздухе повисло напряжение, и это не то настроение, с которым мы должны были встречать врага. Я прищурился, стараясь сохранить спокойствие. Проглотил ком в горле и шагнул вперед, становясь так, чтобы меня могли видеть те, кто уже готовился к худшему. Постарался сделать голос спокойным, даже немного насмешливым. «Ну-ка, парни!» — сказал я нарочито громко, чтобы меня могли услышать как можно больше бойцов. «Глядите! Колдарийцы сами себя упаковали в гробы! Осталось только прикопать их как следует!» В траншеях раздался сначала один, а потом несколько смешков. Нервных, но настоящих. Кто-то прокашлялся, кто-то кивнул, разминая плечи, а кто-то поправил шлем, будто он внезапно стал тесным. Солдаты оживились. Один из них, худой парень с торчащими ушами, выглянул из окопа и покачал головой. «Вы гляньте, как они ползут! Да они пока доберутся до нас, мы и пообедать и выспаться успеем!» «А тебе б только пожрать и поспать!» — раздалось откуда-то сбоку. «Сам тощий, харчей влазит, как в троих!» «Да он и спит за троих!» — подружный хохот добавил еще кто-то. «Его и колдарицы своих пушек разбудить не могут!» Эта небольшая волна шуток и улыбок прокатилась по траншеям, словно свежий ветер. Напряжение стало спадать, и я видел, что бойцы начали смотреть на эти машины, уже не как на нечто неуязвимое, а как на очередную задачу, которую надо выполнить. «Вот так-то лучше!» — кивнул я, отвернувшись к наблюдательному пункту. «Эти гробы сами себя не похоронят! Работы у нас много, парни! Время действовать!» В окопах раздались смешки, и я, сохраняя внешнее спокойствие, хотя внутри все кипело, направился в ротный блиндаж. Подняв трубку полевого телефона, набрал артиллерийский дивизион. Голос командира дивизиона был напряженным, даже раздраженным. «Что у вас там?» «Нам нужна поддержка», — твердо сказал я. «Откройте беглый огонь по всему фронту перед нашими позициями. Не жалейте снарядов и одну батарею полковых пушек срочно на прямую наводку». В ответ послышалось недовольное бурчание. «Снарядов мало, до вечера их точно не хватит». Я выдохнул, стараясь держаться, но голос все равно стал чуть резче. «Если вы начнете их экономить, через пару часов эти снаряды вам уже не понадобятся. И нас, и весь ваш дивизион просто смешают с грязью!» На том конце провода воцарилась пауза, затем короткий хриплый ответ. «Принял. Огонь начнем через пару минут. Одну батарею полковушек ставлю на прямую наводку». Положив трубку, я приник к окулярам бинокля. Из глубины боевых порядков донесся гул тяжелых орудий, а вскоре в воздух разорвала серия оглушительных взрывов. На горизонте среди ползущих черных стальных коробок начали вырастать султаны взрывов. Первый танк замер, окутанный черным дымом, и больше не сдвинулся. За ним застыл второй. Еще через мгновение один из бронированных монстров разнесло в клочья прямым попаданием. Железные обломки разлетелись в стороны, как осколки игрушки, и в наших окопах раздались крики ликования. «Есть! Прямо в цель!» — закричал кто-то из бойцов, срывая голос. «Так их!» — добавил другой. Но радоваться было рано. Остальные машины, хоть и потерявшие строй, продолжали надвигаться. Их гусеницы вгрызались в грунт, издавая зловещие звуки, а пушки и картечницы начали методично обстреливать наши позиции. «Приготовить гранаты!» — закричал я, обернувшись к бойцам. «Связывайте по несколько штук!» Солдаты быстро пришли в движение, делая связки гранат. Я видел в их глазах смесь страха и решимости. Никто из них раньше не сталкивался с такими машинами, но отступать было некуда. Один из танков, несмотря на попадание, продолжал двигаться, хотя из него валил густой дым. «Этому явно мало», — пробормотал Андрей, стоявший рядом со мной, поправляя каску. «Значит, дадим добавки», — коротко ответил я, поднимая руку, чтобы направить бойцов на фланге. «Готовьтесь, парни! Эти гробы мы закопаем!» Мы их остановили, хотя это и стоило нам невероятных усилий. Два колдарийских танка, нелепо застрявшие в наших окопах, продолжали яростно палить из картечниц, превращая ближние участки траншеи в пекло. Наши бойцы, прижимаясь к стенам укрытий, бросали связки гранат, пытаясь подавить их огонь. Еще два танка, словно заколдованные, смогли пробиться почти до артиллерийских позиций, но встретили свой конец. Выставленные напрямую наводку орудия расстреляли этих стальных монстров, словно в тире. Броня их, как и предполагал, была противопульная, и снаряды, даже поставленные на удар картечные, не держали от слова совсем. Один за другим они превратились в груды дымящихся обломков под восторженные крики наших бойцов. Оставшиеся три осознали, что их ждет, и начали пятиться назад. Уйти удалось лишь одному, который укрылся в далеких оврагах. Два других, не успевшие скрыться, получили по снаряду. Взрывы сотрясли землю, и вскоре на месте их бронированных корпусов остались только полыхающие обломки. Самое сложное началось, когда мы решили захватить два застрявших в окопах танка целыми. Мы знали, что эта техника может стать не только трофеем, но и ключом к пониманию их возможностей. Бойцы попытались провести переговоры с экипажами, укрывшимися в этих стальных коробках, но безуспешно. Я подошел к одному из танков и на чистом колдарийском закричал: «У вас есть выбор! Сдавайтесь сейчас, или мы закидаем вас горючей смесью и подожжем! Решайте быстро!» Я блефовал, так как никакой горючей смеси у нас не было, но мой блеф, как ни странно, сработал. Несколько минут напряженной тишины казались вечностью. Наконец люки заскрипели, и из бронированных чрев танков начали вылезать обессиленные, запачканные гарью колдарицы. Они не стали геройствовать, осознали, что бой проигран. Захват трофеев превратился в настоящую эпопею. Эти бронеходы, как их называли колдарицы, были слишком массивны и громоздки, чтобы просто вытолкнуть их из окопов. Пришлось использовать все подручные средства, включая канаты, систему блоков и лошадей. Пока мы вытаскивали эту груду металла, вражеская артиллерия попыталась уничтожить свои машины, но мы успели отправить их в тыл до начала ураганного обстрела. Эти бронеходы были примитивными по меркам моего мира. Но для местных это была вершина технической мысли. Их массивные паровые двигатели, громоздкие броневые пластины и шипящие паровые котлы вызывали у солдат больше удивления, чем страха. Теперь они находились в руках империи, и я знал, что наши инженеры быстро найдут, как превратить их в собственное оружие и как выработать методы противодействия. Впрочем, о последнем я напишу в сопроводительных документах подробно. После провалившейся танковой атаки колдарицы, казалось, ушли в себя. Их позиции погрузились в зловещую тишину, изредка нарушаемую только артиллерийскими налетами. Казалось, что они выжидают или лихорадочно готовятся к чему-то новому. Я не собирался расслабляться. События последних дней научили меня одной простой истине. Нельзя недооценивать врага. Кто знает, возможно, у них еще найдется десяток другой этих бронеходов. «Алан!» Я окликнул своего старшего помощника, когда тот только-только выбрался из блиндажа. «Бери с собой пятерых самых надежных. Идите в ближайшие населенные пункты. Твоя задача проста — объехать все аптеки и лавки. Забери весь бензин, что найдешь, и весь спирт, что есть. Еще бутылки, как можно больше. Пустые, полные, из-под чего угодно». Алан кивнул, лицо его не выразило ни малейшего сомнения. Он знал, что в моих словах всегда есть скрытый план. Бойцы, которых я поручил ему, были крепкими, сообразительными парнями, они справятся. Тем временем те, кто оставался в окопах, получали другие, не менее важные задачи. По моему приказу солдаты занялись изготовлением связок гранат. К ним я присоединил десяток саперов. Пусть научат, как правильно крепить взрывчатку, чтобы сила взрыва была максимальной. На передовой я распорядился подготовить новые позиции для полевых пушек. Эти старые, но проверенные временем орудия стали нашим единственным доступным аналогом противотанковых орудий. Расчет был прост – поставить их на прямую наводку, чтобы выстрелить фугасными или поставленными на удар картечными снарядами в критический момент. Когда все приготовления были в разгаре, я подошел к одному из расчетов, вглядываясь в их работу. Молодой наводчик, едва перешагнувший 20-летие, что-то нервно прилаживал к механизму поворота орудия. Я хлопнул его по плечу. «Спокойней, боец», — сказал я с легкой усмешкой. «Помни, от твоей руки зависит, выживет ли твой взвод. Пушка не подведет, если не подведешь ты». Парень кивнул, выпрямившись как струна. К вечеру наши позиции стали походить на неприступный бастион. Связки гранат аккуратно складывали в ящики, бутылки ждали наполнения, а на прямой наводке замерли орудия. Мы были готовы к повторению атак, но никто не мог гарантировать, что колдарийцы не придумают чего-то еще более хитроумного. К счастью для нас, бронеходов у колдарийцев больше не нашлось. Ни звука лязга гусениц, ни клубов пара, ни тяжелого скрежета этих стальных чудовищ не донеслось до наших ушей с тех пор, как последние из них покинули поле боя. Казалось, их первый столь неудачный боевой дебют не только стал сюрпризом для нас, но и серьезно ударил по самоуверенности противника. Я искренне надеялся, что поражение охладит пыл колдарийских военачальников. Возможно, те, кто видел, как громоздкие бронеходы превратились в дымящиеся груды металлолома, примут их провал как знак, что ставка на эту новую технику была ошибочной. Идея, которая на бумаге казалась революционной, не выдержала испытания реальностью. Неоправданные надежды, большие потери и полное отсутствие результата. Этого достаточно, чтобы любой генерал засомневался в перспективности подобного вооружения. Я лелеял мысль, что в штабе колдарийцев начнутся бурные споры, обвинения и сомнения, что станет для нас своеобразной передышкой. Но даже если они решат отказаться от использования своих бронеходов, я понимал, это временная передышка. Война неизменно порождает новые идеи, новые изобретения и новые способы убивать. Однако каждый день, который колдарийцы потратят на пересмотр своей стратегии, это день, выигранный нами, и шанс укрепить наши позиции. Еще неделю мы держали оборону, сжав зубы и цепляясь за каждый метр израненной земли. Враг не унимался, время от времени накрывая наши позиции артиллерийским огнем и посылая в атаки пехоту и кавалерию. Но фронт устоял. Каждый новый день начинался с предчувствия, что дальше так продолжаться не сможет. И все же мы держались. И вот, наконец, к нам подошли крупные подкрепления. Их прибытие вселило в уставшие сердца солдат проблеск надежды. Отдохнувшие батальоны, тяжелая артиллерия заняли свои места, готовясь к решающему удару. Затем началась мощная артиллерийская подготовка. Земля дрожала под нашими ногами почти сутки. Казалось, что само небо готово разорваться. Когда огонь прекратился, наши войска, словно освобожденные от невидимой цепи, поднялись в атаку. Колдарийцы, несмотря на упорство, не выдержали натиска. Их линии дрогнули, и они начали откатываться назад, оставляя за собой искореженные орудия и брошенные укрепления. Мы отбросили их на несколько десятков километров, освобождая каждый захваченный населенный пункт с тем упорством, с каким защищали свой последний рубеж. Моя дивизия, измотанная бесконечными боями и потерявшая 2/3 личного состава, больше не могла сражаться. Ее вывели в тыл для отдыха и переформирования. Меня же вызвали в столицу. В повестке не уточнялось, зачем, но я подозревал, что это не просто формальность. Возможно, император или его советники решили лично узнать, каким чудом удалось удержать Арцбург, а возможно, что-то большее. В любом случае, я оставлял свою потрепанную дивизию с чувством, что мы сделали все возможное, чтобы история этого города не оборвалась в темных страницах завоевания.